Глава сороковая. Хлопнула дверь, и раздался смех мужчин. Роланд вернулся, а я не понимала, что за дичь сейчас прочитала. Тело парализовал страх, а сердце бешено колотилось. В голове роился миллион вопросов. Имеет ли Дилан какое-то отношение к тому, что Мелани съехала с обрыва? Мог ли он что-то с ней сделать? Узнал ли об их связи Роланд? Скорее всего, нет. Роланд вряд ли был бы так дружен с Диланом, если бы знал, что двоюродный брат, такой близкий человек, целовал его жену. Все мгновения между Диланом и Мелани были глубоко личными. То, как он расспрашивал ее, как прижал к стенке. Да, она этого не писала, но со страниц словно раздавался лихорадочный стук ее сердца. И почему Мелани так встревожила, что ее сестра рассказала Дилану об этом Келвине? Кем бы он ни был, звучало все ужасно. Он явно воспользовался Мелани. Я услышала шаги и спрятала третий дневник под диванной подушкой. Затем встала и подошла к двери комнаты для расслабления. Дилан поднимался по лестнице. Усталые глаза, пьяная улыбка. Он ухмыльнулся мне, и по коже побежали мурашки. «Привет, Самира». «Что ты здесь делаешь?» «Хочу отлить», — хмыкнув, пояснил он. «В одной ванной внизу Роланд, в другой Филиппа». Дилан, покачиваясь, завернул за угол. Я вышла из комнаты, чтобы спуститься по лестнице. Шагая по коридору, я наткнулась на Роланда, выходившего из ванной. Он спотыкался, наверняка был пьян. Ужасно хотелось расспросить мужа обо всем, что я прочитала, но пришлось сдержаться. «С тобой все в порядке?» — произнесла я. «Да», — рассмеялся он. «Просто слишком много выпил. Пришлось вызвать Убер». Я помогла ему дойти до лестницы, и мы зашагали вверх. Дилан спускался, широко улыбаясь на каждом шагу. «Йоу, это надо повторить, бро!» «Обязательно», — подтвердил Роланд. «И очень скоро, чувак. Проводи Филиппа, я жутко устал. Кстати, можешь бросить кости на ночь у нас, если хочешь. Круто!» Дилан продолжил спускаться, а я, остановившись у перил на верхней площадке, глянула на него. Он поднял голову и сказал: «Спокойной ночи, Самира!» Отвернувшись, я сделала вид, что не расслышала. Мне не понравилось, как он произнес мое имя и как посмотрел на меня. Так, будто знал что-то, чего не знаю я. И тут я вспомнила, что Мелани писала в дневнике. Дилан не пьет. Почему, черт возьми, он пьян сейчас? Притворяется? Или что-то заставило его начать? Я поспешила в спальню, придерживая навалившегося на меня мужа. Добралась до кровати и усадила Роланда. Он плюхнулся на спину и со стоном закрыл глаза. «Я так пьян», — простонал он. Я наблюдала за тем, как он глубоко дышит. Грудь поднималась и опускалась. На губах мужа блуждала улыбка, словно это была лучшая ночь в его жизни. «Роланд», — окликнула я. «Дилан часто пьет?» Устроившись рядом, я глянула на него сверху вниз. «Не часто». «Он пил сегодня?» «Угу». «Много?» «Нет, не особо. Он не любит напиваться. Его папа пил и иногда без причины бил его. Мой тоже. Наверное, поэтому мы так близки с детства». Роланд рыгнул и тяжело вздохнул. «Мать посылала его покупать ей наркотики. Думаю, именно поэтому моя мама постоянно отговаривала меня отправлять им деньги, пока мать Дилана была жива. Даже сейчас она настаивает, что Дилан должен все отработать, потому что просто не доверяет этой ветви семьи». Я удивленно моргнула. Ого, понятия не имела. Я знала, что мать Роланда не была близка с сестрой, но не думала, что все зашло так далеко. А насчет Дилана, значит, притворяется, если много не пил. Зачем? Зачем притворяться в тот вечер, когда я упомянула Мелани? За обедом он вел себя странно, смотрел в стену и избегал взгляда Роланда. Я придвинулась ближе к Роланду. «Дорогой, мне нужно спросить тебя кое о чем. И, пожалуйста, будь честен». «Можешь спрашивать о чем угодно, Самира». Неловко пользоваться тем, что Роланд пьян и уязвим. Но зато он ничего не вспомнит, когда протрезвеет. Настал идеальный момент спросить о Мелани. «Ты знаешь, с кем у Мелани был роман?» Роланд молчал так долго, что я подумала, он уснул. Глаза под сомкнутыми веками не двигались, но через несколько секунд веки распахнулись, и на лице мужа появилось выражение глубокого недовольства. Он сел на кровати и произнес то, что я никогда не думала услышать от него. «Нахер, Мелани!» Потом вскочил и кинулся в ванную, где его вырвало. Роланда долго полоскала после этих грубых слов. Но, вернувшись в кровать, он сразу заснул. Я убедилась, что муж в порядке, а потом отправилась в комнату для расслабления. Тихо закрыв за собой дверь, я развернулась и заметила, что одна из диванных подушек сдвинута с места. Сердце упало, а разум завопил. Здесь кто-то был. Я бросилась к дивану, схватила нижнюю подушку. Дневник лежал на том же месте, и я с облегчением выдохнула. Тщательно осмотрела комнату. Может, есть еще следы постороннего присутствия. Но все вроде было бы в порядке. Вещи остались на местах. Мой телефон по-прежнему лежал на столе рядом с диваном. И тем не менее я не ошибалась. В комнате кто-то побывал. Я заперла дверь. Взяв дневник, села и, несмотря на то, что в ушах грохотал пульс, продолжила с того места, на котором остановилась.